Личихи быстро восстановила равновесие и активировала стигму. Персонаж Личихи активировала призрачный флот Ур-10. Дюжина призрачных кораблей поднялась по обе стороны от черепахи-дракона и сразу же начала обстрел. Оказавшись под обстрелом огромного числа пушечных снарядов, воплощение йогой в окрестностях были испарены без шанса даже закричать от боли. Вскоре обстрел прекратился, и десятки линкоров показали себя из темного тумана пушечного дыма. Созвездие бог морской войны задыхается. Ку-гу-гу-гу-гу. Эти корабли окружили наши в форме журавля, похожего на крыло. Даже если бог морской войны был превосходным созвездием, когда дело дошло до морской войны, на этот раз просто было слишком много врагов. Но дело было не только в этом. Фэйху, прислушиваясь к тяжелому голосу Ючинхёка, я заметил некого человека, стоящего на китах противостоящего корабля. Главный герой комнаты истории номер один, настоящее путешествие на запад, был там. Казалось, они подготовили линейные корабли заранее, и их число значительно превысило наши. Разве это не созвездие повествовательного уровня? Мы также заметили других участников настоящего путешествия на запад. Как и ожидалось, роли Чжуба Цзи и Шао Цзина играли созвездие императора. Чжуба Цзи играл мастер трехконечного острова копья Шэнь Эрлан. Между тем, казалось, что актером Шао Цзина был третий сын Вайшраваны, принц Нежа. Это были настоящие персонажи из оригинального путешествия на запад, а также старые враги Суню Куна. Недаром поговорка «Победа» — это уже Фэйху зародилась в оригинальных путях выживания. Фактически созвездия из путешествия на запад появились в качестве членов команды Фэйху, так что было очевидно, что у созвездия из других комнат истории даже не было шансов против них. Часть аудитории раскрыла свою личность. Созвездие туманности император смотрит на поле битвы Фэйху. Мало того, что даже огни от созвездий 28 зодиакальных созвездий также стояли за ними. Эти взгляды, подразумевающие, что они выйдут на поле битвы в любой момент, оказали на нас невероятное давление, хотя никто из них еще и шагу не сделал. Ючинхёк осмотрел поле битвы и заговорил: «Я не вижу их Тан Саньцзана». Теперь, когда он упомянул об этом, я тоже не мог видеть их Тан Саньцзана. Тот, кто получил священные тексты в оригинальной истории, был Тан Саньцзан. Таким образом, они не спрятали бы его где-нибудь в безопасности в нынешней ситуации. Нет, подождите. Если человек, которому поручено найти священные тексты, должен был быть Тан Саньцзан, то, думаю, кто-то там убегает. В том месте, на которое указал Ли Кильон, мы могли видеть линейные корабли, торопливо удаляющиеся отсюда. Казалось, что часть останется позади и заблокирует нас, а остальные отправятся в сторону священных текстов. Что означало, что Тан Саньцзан из Фэйху был где-то среди удирающих кораблей. Они планируют заполучить священные тексты, задержав противников здесь. Ли Чихи громко закричала: «Проклятие! Я позабочусь об этом месте, так что давайте». Один из кораблей призрачного флота подошел к нам, и на него взобрались Ючинхёк, Ли Кильон, Син Юсан и я. Затем призрачный корабль тоже начал спешить вперед. Куваах! Я не беспокоился о Ли Чихе. Теперь она была респектабельным адмиралом. Пока битва ведется на воде, а не где-либо еще, она не проиграет, даже если ей не удастся одержать победу. Настоящая проблема была с этой стороной. Один из вражеских линейных кораблей точно заблокировал наш маршрут и приблизился к нашей стороне. И это был корабль, содержащий Фэйху и его товарищей. Итак, вы компания Ким Дакчи. У этого конкретного Суню Куна были пронзительные голубые глаза. Он смотрел на нас, как будто он только что обнаружил странные формы жизни. Глава 82.3. Внешний бог, часть 5. Ючинхёк еще раз обнажил свой черный демонический меч и встал перед нами, явственно опасаясь своего нового противника. Куати созвездие мастер трехконечного острова копья раскрывает свой статус. Куати Куати созвездие третий сын Вайшраваны раскрывает свой статус. Куати должно быть. Они решили отказаться от своих ролей на этом этапе. И Шэнь Эрлан, и принц Нежа начали посылать предупреждающие сигналы в нашу сторону с самого начала. Это было не все. Куати 28 зодиакальных созвездий туманности император готовится к спуску. Куати ЗД туманности император готовится к спуску. Куати. Черт побери, я заговорил с сарказмом. Думаю, вы ничего не сможете сделать без помощи своей туманности. Император, это я, а я император. Еще глупее не использовать то, что уже твое. Даже нынешний Ючинхёк не сможет справиться с ситуацией, если и 28 зодиакальных созвездий, и постоянное приспособление неба, 9 звезд, решат спуститься сюда. Кроме того, они были оригинальными персонажами из путешествия на запад, поэтому им даже не нужно было тратить столько вероятности на вход, как кому-либо еще. Черт возьми, мы попали в ловушку на игровой площадке на заднем дворе императора. Однако, есть одна вещь, которую я хотел бы подтвердить. Фэйху вытащил свой посох Цзиньгу и начал раскрывать свой настоящий статус. Кандидат на сильнейшее воплощение появился в оригинальном пути выживания, Фэйху. Я видел его лицо несколько раз до сегодняшнего дня, но мы никогда не вступали с ним в конфликт до сих пор. Но это имело смысл, учитывая, что он был воплощением с золотой ложкой, который был очень защищен и обласкан императором. Куати, гигантская история. Наследник Небесного Дворца начинает свое повествование. Куати, гигантская история. Оставшийся в живых в Великой Войне Святых и Демонов начинает свое повествование. Куати, Фэйху старательно зарабатывал свои гигантские истории в местах, о которых мы не знали. При получении поддержки это было в другом масштабе по сравнению с нашими. Куати, гигантская история. Преемник Чию начинает. Куати, Син Юсен смотрела, как эти истории появляются, и бормотала, как будто она оказалась чем-то озадачена. Разве Чию не корейская история? Возможно, это проникло под его кожу. Фэйху глубоко нахмурился и швырнул ауру меча в нашу сторону. Ючин Хёб заблокировал это. В сопровождении громкого лязга, трещина в черном демоническом мече стала еще более заметной. Глаза Фэйху мелькнули, как будто его что-то позабавило. Неплохо. Итак, ты тот Чжубацзы. Фэйху был сильным. Однако нынешнего Ючин Хёка было более чем достаточно, чтобы победить его, независимо от того, насколько парень был силен сейчас. Фактическая проблема заключалась в черном демоническом мече. Повредив основное оружие, Ючин Хёк даже не сможет использовать 70% своей силы. Я слышал, что величайшее воплощение Кореи связано с компанией Ким Дак Чи. Тогда это должен быть ты. Как будто он ждал этого момента, Ючин Хёк вышел вперед. Ючин Хёк против Фэйху. Битва века должна была начаться с минуты на минуту. Тем не менее, я не мог продолжать ездить на автобусе и смотреть больше, потому что на той стороне еще были Шэнь Эрлан и Принц Нежа. Куати, текущая скорость восстановления тела воплощения 71%. Куати, коэффициент трансформации во внешнего бога 96%. Куати, скорость трансформации во внешнего бога в настоящее время находится в замедленном состоянии. Куати, к сожалению, я не мог бороться с этими двумя в моем нынешнем состоянии. Шурирунг. Первым, кто сделал шаг, был лагерь Фэйху. Бабы и принца Нежа излучали великолепно блестящие лучи света, в то время как из тела Фэйху вырывался ошеломляющий уровень статуса. В то же время в воздухе внезапно заволокло сгусток света. Куати, игрок 9 ним присоединился к я, стал отставным Сунюкуном из СССС ранга как дополнительный персонаж. Куати, новый актер на такой поздней стадии. Ку-гу-гу-гу. Когда молния рухнула, в каюте призрачного корабля появился человек. Свет от молнии, затрещавший в темных мрачных небесах, озарил длинную тень. Там стояла стройная фигура. Пара гигантских рогов поднималась над головой этого человека. Куати, роль игрока 9 Нима, король быков демонов. Куати, король быков демонов. Теперь, когда я подумал об этом, я забыл, что такая роль существовала. Он был названным братом и соратником великого мудреца, равного небу, Сунюкуна. Они сражались друг с другом в оригинальной истории, но в нашей комнате истории я стал отставным Сунюкуном из СССС ранга. Он еще не появился. В таком случае, кто бы взял на себя эту роль? Куати, правоголоса распространяются на членов компании Ким Дак Чи. Куати, честь членов не может участвовать в голосовании. Куати, участвовать могут только те, кто может голосовать. В тот момент, когда я услышал эти слова, внутренняя часть моей головы исчезла. Куати, воплощение Личихи соглашается с решением. Куати, воплощение Син Юсен соглашается с решением. Куати, воплощение Ли Кильон соглашается с решением. Куати, воплощение Чон Хиван соглашается с решением. Куати, воплощение Хан Суюн соглашается с решением. Куати, воплощение Ючин Хёк соглашается с решением. Куати, я не знал, смеяться или плакать, когда я смотрел, как всплывают окна с сообщениями. Куати, будете ли вы использовать свое право голоса в час правосудия? Куати, я видел лица моих спутников под каскадным потоком света. Я так сильно хотел с ними поговорить. Однако я просто не мог. Вместо этого это было все, что я мог сделать для них прямо сейчас. Куати созвездие демонический король спасения соглашается с решением. Куати, на мгновение на лицах моих спутников всплыли нечитаемые выражения. Тяжелая тишина опустилась на текущие воды реки Тунтянь. Еще одна вспышка молнии упала, и Чон Хиван легко спрыгнула с верхней части надстройки корабля. Я думал, что ее плечи незаметно дрожали, когда ноги девушки приземлились на палубу, но вскоре они снова обрели спокойствие. Куати, каждый, кто может принять участие в голосовании, согласен с решением. Куати, час правосудия активируется. Куати. Чон Хиван медленно подняла голову и открыла губы, чтобы проговорить: мы все еще можем бороться. Глава 82.1. Внешний бог, часть 6. Мы все еще можем бороться. Чон Хиван объявила об этом и сделала шаг вперед, испуская спокойный статус. Тем временем сообщения из чата туманности пришли мне на ухо. Док Ча Хён все еще жив. Ли Кильон сказал это. Возможно, его здесь нет, но он все еще смотрит на нас откуда-то. Син Юсан кивнула. С другой стороны, в моей голове звучало предупреждающее сообщение. Коэффициент трансформации во внешнего бога 96.1%. Коэффициент трансформации во внешнего бога 96.3%. Скорость внезапно быстро росла. Король Вин не сомневается в том, что вы выполните заключенное соглашение. Причина, по которой я не сразу превратился во внешнего бога, заключалась в том, что, хотя мои спутники знали, что демонический король спасения где-то был жив, они не знали, что человек, играющий Суню Куна, я, был их настоящим демоническим королем спасения. В моей сделке с королем Вин не говорилось, что я, в конце концов, не должен показывать себя компании Ким Дак Чи. Коэффициент трансформации во внешнего бога 97.1%. Возможно, что-то было у него в голове, потому что Ю Чин Хёк молча смотрел в небо. Чон Хиван положила руку ему на плечо и пошла вперед. Он проговорил весомым голосом: тебя одной будет недостаточно. Нет, меня более чем достаточно. Ее освежающая улыбка дала ощущение, что Чин Хиван сейчас очень надежна. Эксклюзивный навык «Час правосудия» получил благословение компании Ким Дак Чи. На ее «Час правосудия» больше не влияли Эдем или те, кто сидят в спектре абсолютного добра. Теперь ее лезвию нужно было только позаимствовать вероятности у компании Ким Дак Чи, и в данный момент их цели суждения полностью совпадали. Туманность Император недовольна необъявленным участием соответствующей роли. Члены Императора, казалось, были ошарашены внезапным вторжением Чон Хиван. Фэйху наклонил голову и уставился на нее. «А кем ты можешь быть?» «Это был ты, тот, кто искал лучшие воплощения Кореи». Прямо в конце этих слов фигура Чон Хиван бросилась вперед, как стрела. Фэйху запаниковал и быстро поднял свой посох Цзиньгу, как раз вовремя заблокировав удар мечом. Звук трения квадудук был необычайно тяжелым. Парень глубоко нахмурился, когда его тело несколько отодвинулось. Это довольно тяжелый меч, но ведь это не оружие короля демона быка, верно? Руки Чон Хиван сжимали стальной меч, которого никто раньше не видел. Это было не оружие короля демона быка или, собственно, и самой Чон Хиван карающий меч. Игрок 10 ним участвует в «Я стал отставным Суню Куном ранга ссыт как экстра». Нгха, роль игрока 10 нима, Цзингубан. В тот момент, когда я начал думать, что такая роль даже невозможна, ее меч внезапно ненормально расширился. Это было похоже на наблюдение за настоящим взрывом Цзиньгубаном, который весил 13 500 цзиней. 1. Что это? Ее меч продолжал распространяться. 10 метров, 20, 30, 40. Ее руки крепко сжали меч, который вырос до действительно бессмысленной длины. Активируется эксклюзивный навык уничтожения бога Ур-3. Уничтожение бога, навык высшего ранга, полученный от убийцы демонов после того, как она превратилась в судью апокалипсиса. Насильственная сила хаоса злобно текла внутри стального меча, теперь длиной в сотни метров. Мир, казалось, медленно вибрировал, и ее руки двигались слева направо. В тот момент Фэйху почувствовал что-то глубоко зловещее и громко крикнул в сторону других созвездий. «Эвакуируйтесь, сейчас!» Некоторым удалось убраться подальше, но большинство даже не знали, что с ними случилось. Одиночная серебристая линия проходила вдоль впечатляющей обширной поверхности реки, и каждый отдельный линкор, находившийся поблизости, разразился громким визгом. Туманность Император поражена силой короля демона быка. Поистине ошеломляющая огневая мощь, способная поджечь поверхность воды, превратив ее в море огня всего лишь одной атакой. Это была не только сила Чон Хиван. Стальной меч вибрировал в ее руках. Я сразу узнал это оружие. Хотя с парнем было невозможно разговаривать, так как он перешел в режим оружия с помощью стальной трансформации, он, без сомнения, был Ли Хёнсеном. Чон Хиван побежала по горящей поверхности реки и крикнула товарищам: «Идите, оставьте это место мне». Она не только остановила наступление Фэйху, но и Шенерлана и принца Нежу. Почувствовав огромный боевой дух, исходящий от всей ее фигуры, я оглянулся на своих спутников и заговорил: «Давайте выдвигаться». Конечно, я мог оставить эту битву нынешней Чон Хиван. «Делай все возможное, Нуна. Ты должна сбежать, если все будет выглядеть плохо». Призрачный корабль Личихи быстро набрал скорость. Позади нас Фэйху заревел в гневе после того, как его заблокировала Чон Хиван. Нам было все равно, и мы продолжали пересекать густой туман Тунтиня. Затем мы заметили, что Тан Сань Цзан из Фэйху поспешно убегает впереди нас. Расположение священных текстов рядом. Мы могли чувствовать взгляды зрителей и судей на нас. Многие в аудитории фокусируются на вашей истории. Судья Узник Золотого Обруча говорит вам, чтобы вы работали немного усерднее. Судья Очиститель Алтарей подбадривает, пока его живот трясется. 100 дополнительных очков были начислены. Благодаря усердной работе Ли Чихи и Чон Хиван, разрыв между комнатой истории Фэйху и нашей в значительной степени исчез. Если нам удастся первым заполучить священные тексты, то мы должны стать победителем путешествий на запад. Именно тогда небо всех четырех основных направлений исказилось. 28 зодиакальных созвездий туманности император спускаются. Со всех сторон почерневшего неба 28 звезд упали туда, где мы были. Уклоняйся. Мы с Ючин Хёком схватили Ли Кильона и Син Юсан и бросились в реку. Наряду с взрывным шумом взрывающегося Тунтиня наш призрачный корабль разрушился и утонул, скрывшись под водой. Мы нашли обломки, плавающие на поверхности реки, и сумели едва ухватиться за них. Уэх, эй, я могу выжить сам, поэтому отпусти меня. Ли Кильон толкнулся и закричал. Мы ступили на наш собственный плавучий мусор, а тем временем 28 звезд преградили нам путь вперед. Какая непонятная группа людей. Почему вы окрашиваете эту благородную историю кровью йогаев? Вы не можете закончить эту гигантскую историю. Они открыто заявляли о своих намерениях помешать нам. Я ожидал, что это произойдет, но теперь, когда император вышел таким образом, я не мог не чувствовать себя немного встревоженным. Часть зрителей жалуется на несправедливость созвездий туманности император. Подача жалоб не изменит ничего. Как бы то ни было, путешествие на запад было гигантской историей императора, и они не хотели бы потерять ее, отдав в руки других туманностей. С самого начала это событие было создано для воплощения императора Фэйху. Единственная причина, по которой другим инкарнациям и созвездиям было позволено участвовать, заключалась в том, чтобы просто повысить статус всей гигантской истории и превратить это событие в правильный сценарий. Это была игра, в которой Фэйху был заранее определен как ее окончательный победитель. 1. Цзинь, китайская мера веса. Долгое время она не была единой, но в настоящее время в КНР стандартизирована и приведена к 500 граммам. Таким образом, посох Суню Куна, равный 13,5 тысячам цзиней, равен 6 750 тысяч граммов и 6750 килограммам. Глава 82.2. Внешний бог, часть 6. Что касается последующей неудовлетворенности созвездий и их туманностей, то просто снабдив их монетами и достаточным количеством историй в качестве компенсации, их можно было довольно быстро успокоить. Это было правдой за этим запланированным императором ремейком путешествия на запад. И у других созвездий уже была какая-то идея, раз об этом говорили настолько прямо и откровенно. Даже если вы участвуете, вы не можете выиграть, но мы возместим вам соответственно. Почему вы настаиваете на нарушении порядка сценария? Вы уже поднялись на второе место, но все еще не удовлетворены количеством голосов. В этом отношении это было то же самое, что мы уже пересекали ту невысказанную линию, которую провел император. Еще не поздно отступить. Если вы это сделаете, мы не будем конфисковывать историю, которую вы составили до этого момента. Одно из направлений 28 зодиакальных созвездий, 7 зодиакальных созвездий Лазурного Дракона Востока, зодиакальное созвездие Рога, зодиакальное созвездие Шеи, зодиакальное созвездие Корней, зодиакальные созвездия Комнат, зодиакальное созвездие Хвостов, зодиакальное созвездие волнообразной корзины, шагнуло вперед и раскрыло свой статус. Сильные стороны отдельных созвездий колебались между историческими созвездиями и созвездиями повествовательного ранга, но реальная проблема заключалась в том, когда они были вместе, как сейчас, лазурный дракон Востока, 7 зодиакальных созвездий, черная черепаха Севера, 7 зодиакальных созвездий, белый тигр Запада, 7 зодиакальных созвездий, вермильоновая птица Юга, 7 зодиакальных созвездий. Это были созвездия-хранители, которым было поручено защищать императора, а также силовик самого нефритового императора. Даже в путешествии на запад они вступили в конфликт с великим мудрецом, равным небу, Унсубстреби. Системное сообщение: 28 зодиакальных созвездий раскрывают свой статус. Когда все 28 звезд одновременно выпустили свой свет, волны действительно ослепительного статуса врезались в нас со всей мощью. Даже если бы они были индивидуально не более чем историческими, с такой большой аурой. Шурудзинь. Ючин Хёк обнажил свой меч и шагнул вперед. Он посмотрел на меня, когда сделал это. Забери детей и приобрети священные тексты. Это побудило Ли Кильона выкрикнуть, как будто у него случился срыв. Кто кого здесь заберет? Я. Губы мальчика сжались после того, как он почувствовал, как Ючин Хёк излучает свой статус. Его темно-черное пальто танцевало в воздухе, как будто парень внезапно превратился в черную дыру. Его спина смотрела на нас, когда он стоял там против огней, сияющих от 28 звезд. Это была спина человека, который молча защищал определенных людей. Ли Кильон немного запнулся после того, как оказался ошеломлен этим, и тихо пробормотал: «Пойдем». Даже если бы это был Ючин Хёк, не было никакой гарантии победы над совокупностью 28 зодиакальных созвездий. Однако у нас не было другого выбора, кроме как поверить ему. Нынешний Ючин Хёк был достаточно силен, чтобы сражаться с лучшим Лакапалой, Индрой. Я кивнул и ответил: «Постарайся, иди». Черный демонический меч Ючин Хёка проложил путь на границе, где река и небо встретились. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Внутренние тайны. Раскол темного океана. Один удар мечом, который разрезал океан ночи. Как чудо Моисея, воды и реки рассеялись, и тропинка вперед разошлась. Несколько звезд не смогли уклониться от удара вовремя, и, как следствие, они были потоплены под водой. Как такой бессмысленный статус может быть, сволочь? Удивленные 28 зодиакальных созвездий взревели и быстро разошлись в стороны. Ючин Хёк не стал ждать и продолжал размахивать мечом в течение этого времени. Громовой клинок, разрушающий небеса. Самодельный плот, сделанный из плавающих обломков, мчался вперед по дороге, созданной молнией Ючин Хёка. Химерический дракон. Драконий конь мощно взмахнула крыльями. Мощный порыв ветра заставил плот, на котором находились я, Ли Кильон и Син Юсен, рвануться вперед. Несмотря на то, что количество пассажиров уменьшилось, скорость рейса была настолько велика, что фактически потребляла статус химерический дракона. Расстояние до Тансаньцзана Фэйху в одно мгновение уменьшилось. Он обнаружил, что мы обогнали его, и начали кричать в нашу сторону. Ли Кильон вместо этого показал ему в ответ средний палец. «Почему бы тебе не грызть это? Владыки девяти звезд туманности император спускаются к сценарию. Черт возьми, идет еще кто-то? Какой обман? Император не был большой туманностью. Просто по числу выдающихся созвездий императора можно легко назвать самой сильной туманностью звездного потока. Небеса перед нашими глазами раскололись вместе с нисходящими лучами света, и появились 9 нечетких гуманоидных фигур. Их можно было различить только через разные цвета. Владыки 9 звезд. Это было автоматическое боевое оружие императора, созданное сгущенными историями. Каждая из них была оружием, обладающим такой же боевой способностью, что и созвездие повествовательного ранга, в котором 7 небесных тел: Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн, плюс солнечные и лунные затмения, стали антропоморфизированными. Кваква-ква-ква-ква-ква. Взрывы, состоящие из частиц, выпущенных из дула оружия, сожгли одну половину Тунтиня, а другая половина была заморожена. В тот момент, когда я сказал: «Черт возьми», из толстой стены поднимающегося пара вырвалась полоса света. Син Юсен. Она была сосредоточена на управлении драконьим конем и не могла вовремя увернуться. Ее фигура взлетела в воздух. Ли Кильон и я потянулись в то же время, чтобы вернуть ее обратно и посадить на спину драконьего коня. Возможно, атака поразила ее жизненно важную точку, потому что она потеряла сознание. Эти сукины дети. Ли Кильон взял на себя управление драконьим конем и отпустил свой собственный статус. Тем не менее, владыки девяти звезд все еще были в полном порядке, и, что еще хуже, они были не единственными нашими проблемами. 12 звездных лордов туманности император готовится спуститься. Драконьи короли четырех морей туманности император готовится спуститься. Я наконец понял правду в этот момент. Император был серьезно настроен по поводу этой гигантской истории. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 98,1%. Броненосец противника настиг нас и снова выстрелил вперед. Многие зрители смотрят на вас с большим нетерпением. В настоящее время разница в баллах голосования между вами и первой по рейтингу комнаты истории незначительна. Если мы проиграем здесь, гигантская история достанется Фейху. Я повернулся, чтобы посмотреть на Ли Кильона, и поговорил с ним. Первосвященник Сюань, я занят. Так что не говори со мной. Пожалуйста, защитите первосвященника Цзана. Я пройду мимо них и найду священные тексты. Что? Что ты такое? Он не смог понять ситуацию и собирался выкрикнуть, но прежде чем он смог, я сначала положил руку на его голову. Ты понимаешь? Кильона, глава 82.1. Внешний бог, часть 7. На мгновение губы Ли Кильона качались вверх и вниз. Слезы быстро нахлынули на чистые глаза мальчика. Ты. Я закончил поглаживать его голову и притянул к себе кусочек плавающего мусора. Сунь-Юкун выпустил магию ветра. Эксклюзивный навык «Путь ветра УР-10» активируется. Наряду с порывом ветра обломки, со мной как пассажиром, стремительно бросились вперед. Голос Ли Кильона позвал меня сзади, но он был похоронен под шумом порывистых ветров. Кто-то из компании Ким Дакчи подозревает вашу настоящую личность. Король Вин не смотрит на вас. 9 звезд заметили мое движение и начали преследовать меня. Пара из них даже пролетела мимо меня, а не остановила меня здесь. Я заметил расположение священных текстов на расстоянии. Единственная книга, излучающая красивый свет, лежала на вершине небольшого острова, окутанного таинственным туманом, а также 9 звезд и созвездия императора стояли перед ним. Я тихо вздохнул. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 98,3%. Повреждение вашего тела воплощения имеет решающее значение. Был только один оставшийся метод сейчас. Комма Юн Чин Хёк номер 999, молча поддерживая мое молчание на моем плече, неожиданно произнес: «Это идиотский ход. Ты хочешь стать внешним богом?» Я вспыхнул в ухмылке. «Ты боишься? Если ты будешь так безрассудно действовать и дальше, то действительно станешь внешним богом. Если ты это сделаешь, то провалишь этот сценарий». Я получил доступ к окну сценария, чтобы подтвердить свою цель. Квест «Скрытый сценарий», проверочное соглашение тип, скрытая сложность, условия прохождения. Представить внешних богов в главной роли в гигантской истории звездного потока. Однако их нельзя вводить в существующую роль внешних богов, как раньше. Срок. 100 дней награда. Доверие внешних богов – неудача. Вы потеряете все свои воспоминания и превратитесь во внешнего бога. Во время выполнения соответствующего сценария вы не должны связываться с компанией Ким Дакчи и раскрывать свою личность. Если это условие нарушается, превращение во внешнего бога ускорится. Внимание! Ваша личность находится на грани обнаружения. В настоящее время скорость трансформации внешнего бога ускоряется из-за плохого состояния вашего тела воплощения. Как я и думал, повторное чтение только подтвердило мои подозрения. Даже если я стану внешним богом, я все равно не подведу сценарий. Стать одним из них – это просто наказание за провал сценария, а не условие, ведущее к его провалу. Там нет никакой разницы между «нет, это другое». Сначала я превращусь во внешнего бога, прежде чем провалю сам сценарий. Срок действия скрытого сценария, который я получил от короля Винни, составлял 100 дней. Это значит, что мне нужно было выполнить свою задачу именно в эти сроки. Проблема была связана с превращением во внешнего бога. Причина, по которой я быстро превращаюсь во внешнего бога, не в том, что я провалил сценарий, а из-за плохого состояния моего тела воплощения. Так, ты не ошибешься в сценарии, даже если станешь внешним богом. Это ты хотел сказать? Правильно. Я кивнул и изучил наше ближайшее окружение. Казалось, что 999-й наконец понял, в чем заключалась моя цель. Акции внешних богов в соответствующей истории в настоящее время составляют 12,171%. Чтобы завершить сценарий, вы должны получить более 30% акций внешних богов. В таком случае я не смог бы достичь этой цели, даже если бы я взял в свои руки священные тексты и приобрел гигантскую историю. Однако что, если я стану внешним богом? Ваша роль в соответствующей истории, Суню-кун. Ваша доля в соответствующей истории составляет 22,51%. Что, если роль величайшего йога, Суню-куна, сыграл внешний бог, и что, если моя цель была достигнута таким образом? Почему ты готов зайти так далеко? Что ты имеешь в виду? Ты ничего не потеряешь, даже если позволишь скрытному интригану или внешним богам действовать самостоятельно. Ничего не потеряю. Ты случайно не жалел скрытого интригана? Ему не нужно сочувствие от такого дурака, как ты. Я уверен, что это так. В конце концов, он Ючинхёк. Ючинхёк, не смеши меня. Он не Ючинхёк, как ты думаешь, которого ты знаешь. Он уже стал совершенно другим чем-то. Я не ответил ему. 999 продолжал, пока он сканировал созвездие императора, устремившееся к нам. Ты не понимаешь, что значит стать внешним богом. Как только ты становишься единым целым, ты быстро теряешь все воспоминания, накопленные в своей жизни. Даже скрытный интриган должен был создать порты, подобные мне, чтобы выдержать и так. Именно поэтому я и понял, почему существовали эти кома Ючинхёки. Я слегка кивнул и ответил: я знаю, что мне придется заплатить. В таком случае, почему? Потому что я должен это сделать. Я ответил с простой усмешкой. Я медленно моргнул, и в эти короткие мгновения темноты фигуры внешних богов пронеслись у меня в голове. Ахахахахахах. Спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня, мои воспоминания и мои воспоминания и мои воспоминания, внешние боги. Существа, рожденные во всех бесчисленных мировых линиях, где Ючинхёк потерпел неудачу. Миры, которые позволили мне жить до сих пор. Следы миров, которые я так любил. Как я могу сделать любой другой выбор, увидев правду? Тем более, когда я все еще мог ясно слышать их даже сейчас. Куваах. Энергетический взрыв уничтожил бревно, на котором я ехал, но я просто бежал по поверхности воды, используя разбросанные обломки. Путь ветра ускоряется еще сильнее. Путь ветра развивается благодаря вашей скорости, которая достигла своего предела. Моя скорость ног постепенно возросла, и вскоре я начал двигаться по воде, не используя обломки в качестве опоры. Вы поняли вершину ходьбы по воде. Из-за чрезмерного использования статуса урон вашему телу воплощения усугубился. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 98,6%. Мое сердце забилось в зловещем ритме. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 98,7%. Этот бьющийся шум – это был звук того, что я стал чем-то, что больше не было мной. 999 сказал мне что-то, но я не слышал его, когда вокруг нас взорвалась река. Однако я услышал еще один голос, исходящий изнутри. Ким, Докча, четвертая стена разговаривала со мной. Это безумие. Казалось, этот парень тоже все наблюдал до сих пор, но это было довольно очевидно. Ты оставишь меня и забудешь. Ким, Докча больше не будет. Ким, Докчой. Четвертая стена была права. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 99,1%. Когда я стану внешним богом, я потеряю все воспоминания, которые приобрел до сих пор. Книга Ким Докча был напуган. Это была ужасная перспектива, как бы я о ней ни думал. Книга потерять все воспоминания, которые он оставил до этого момента. Я посмотрел на фразы, поднимающиеся над стеной, и заговорил: «Все будет хорошо, потому что ты все помнишь». «Верно, что? Ты записала все обо мне, поэтому я никогда не забуду о себе. Нормальный я бы не попробовал что-то подобное. Я бы никогда не хотел потерять все свои воспоминания». Четвертая стена сильно потрясена. Тем не менее я владел четвертой стеной. Я понятия не имел, как я приобрел этот навык, но, тем не менее, эта стена записала все, как только началась эта история. Я вспомнил зрелище за стеной, библиотеку, окутанную унылой, но уютной тьмой, а также библиотекарей, которые очень заботились об этом месте. Там была записана важная история путей выживания, в которой содержался каждый регрессионный поворот Ючинхёка, и глава 82.2, внешний бог, часть 7. Там даже была записана неважная жизнь Ким Докчи. Книга эта библиотека записывала все о Ким Докче, даже в этот самый момент. Дыхание Ким Докча, его внешность, его смех и его манера речи, еда, которую любит Ким Докча, и та, которую он не любит, песни, что он изредка напевал, выражение, что он делает, когда грустит или испытывает счастье, его привычка бормотать себе под нос, когда он не чувствует себя уверенно, и последующее самоуничижение, привычка слегка наклонять голову, когда беспокоится о детях, легкое подергивание его век, когда он закрывает глаза, подумав о своей матери, улыбка, которая появляется у него на губах, когда говорит с Юсаной, его искривленные брови и озорная улыбка всякий раз, когда он высмеивает Хан Суюн, вина, когда он думает о Ли Хёнсене, и блеск в глазах, когда он вспоминает историю, которую любит. Вот почему я мог сказать это так открыто. Я могу просто читать с самого начала снова. Но, с того момента, как я оказался в метро, вплоть до моего прибытия в сценарий, связанный с путешествием на запад, я могу просто прочитать все это снова. Снаряд из света, выпущенный издалека, приземлился у моих ног. Я был сметен взрывом света и утонул в воде внизу. Я развернулся и схватил кусочек находящегося поблизости плавучего мусора. Повреждение вашего тела воплощения имеет решающее значение. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 99,3%. Я встал и снова побежал. У меня действительно осталось совсем немного времени, потому что я люблю читать больше всего в этом мире. В конце концов, дыхание становилось все тяжелее и тяжелее. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 99,4%. Мне казалось, что мои воспоминания уже постепенно рассеялись. Копье, выпущенное одним из 9 звезд, пронзило мое плечо, но бушующая боль даже не ощущалась, так что казалось, что она принадлежит мне. В тот момент я необъяснимо вспомнил пост, который я сделал давно на портале онлайн-сообщества. Пост «Я ищу глаза», которые еще не читали «Пути выживания». Я очень расстроился из-за того, что история, которую я так любил, подходила к концу, и поэтому разместил такую вещь в интернете. Вспоминая это, я очень слабо улыбнулся. Думать, что я забуду о такой занимательной истории и прочту ее с самого начала. Вообще-то, в моем случае это будет хорошо. Ким, Докча все такой же идиот. Как будто она была сердита, четвертая стена закричала в ответ. Я не стану больше ничего говорить. Даже если бы она этого не сказала, я знал, что она все равно поможет мне. Я не хочу, чтобы ты что-то забыл. Моя кожа была оторвана от обстрела огненной бури, и боль, которая, кажется, распространялась по моей спине, разрывая пополам, пронзила меня. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» сильно активируется. И такая боль была заблокирована четвертой стеной. Я взмахнул кулаком, когда на меня напали владыки 9 звезд. Мои костяшки болели, как будто они пробивали закаленную сталь, но я не отступал. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает свое повествование. Настройка. Я стал отставным Сунь-Куном ранга СССС. Активируется. Из-за отставки ваша воля к борьбе уменьшилась. Из-за отставки вы не можете использовать все свои силы. Если подумать, я забыл, что эта глупая обстановка все еще была на месте. Вся мощь историй, обернутых вокруг моего тела, быстро покидала меня. Заблокируй его. Он не должен достигнуть священных текстов. Руины со священными текстами были прямо перед моими глазами. Это был остров из гранита, сокровище, которое долгое время выдерживало трудности. Ответ, который Тан Сань Цзан и его спутники получили после 14 лет путешествий, был там. Многие зрители смотрят на вашу историю. Судья Узник Золотого Обруча ждет вашего выбора. Судья Мэй Хао Ван ждет вашего ответа. Судья Бима Вэн изучает вашу историю. Судья Преемник Шакьяму не смотрит на вас. Все в этом путешествии вместе со мной смотрели в этот самый момент вместе. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 99,7%. Владыки 9 звезд отчаянно преградили мне путь. Тан Сань Цзан из команды Фэйху тем временем торопливо бежал к священным текстам. Если бы я потратил впустую больше времени здесь, тогда прибыло бы больше созвездий от императора, и я не смог бы получить священные тексты. Рейтинговая таблица счет 50-412. Рейтинговая таблица рейтинг текущей комнаты истории, 1 и краткая. Я посмотрел в небо. Мастер сценариев смотрит на вас. По какой-то причине у меня было такое чувство, что если бы это была она должна была понять это давным-давно, что она уже знала, кто я на самом деле, и почему я должен был держать свою личность в секрете от моих спутников. По какой-то причине у меня была такая безосновательная догадка, что она все знает, но решила симулировать невежество до сих пор. И затем голос мастера сценариев пришел ко мне в уши. «Черт побери!» Я ухмыльнулся, услышав это. Когда созвездия бросились на меня, новое повествование начало разворачиваться. Суню-кун посмотрел на своих врагов. Он уже боролся с ними в своей предыдущей жизни. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 99,8%. Все эти утомительные битвы. Он был в отставке, и он поклялся, что никогда больше не будет драться. Однако я моргнул глазами, слушая повествование, которое звучало как любовно написанное письмо. «Правильно, если бы это была ты, я знал, что ты уже поняла бы это. Придумала, как закончится эта история». Когда он медленно сжал кулаки, сила давным-давно неукротимо накапливалась. Ваш отставной штраф был полностью удален. Равный небу, способность управлять облаками и молниями неба. Пятая закладка была активирована. Эксклюзивный навык электрификация, уровень 23, плюс 13. Ваш статус преодолевает штраф по требованию к телосложению. Чисто белая физическая энергия кружилась вокруг. Электрические дуги электрификации разлетелись в небесах и разрушили звезды владык 9 звезд. Его назвали спасителем, потому что он спас многих своими кулаками. И его назвали королем демонов, потому что он убил много живых существ. Чернильно-черные крылья вырвались из лопаток. И именно поэтому он был демоническим королем спасения. Это были воспоминания о далеком прошлом. Я перевел взгляд назад и увидел трупы внешних богов, красящих воды реки Тунтянь. В прошлом, когда он безраздельно властвовал в зените всех йогаев, он правил йогаями, он боролся и, в конце концов, потерпел поражение. Долгое путешествие изменило его, и благодаря его пробуждению он стал Буддой. Они умерли как расходные материалы ради этого сценария, и это было результатом его пробуждения. Повязка на голове начала болеть. Даже страдая от этой боли, я все же бросился вперед. Мощные созвездия императора набросились на меня в следующий миг. Остановите его. Он никогда не должен возложить руки на священное. Ради всех умерших йогаев он решил стать демоническим королем спасения еще раз. Король демонов, демонический король спасения раскрывает свой статус. Каждое созвездие перед моими глазами было отброшено, когда ослепительный свет взорвался. И за этим светом меня ждала одна книга. Я потянулся к священным текстам. Коэффициент трансформации во внешнего бога – 99,9%. Вся ваша сущность превращается во внешнего бога. Глава 83.1. Воплощение Дакчи. Часть 1. Кипящая сила хаоса проникла в кровеносные сосуды всего моего тела. Один за другим истории начали сопротивляться вторжению этой иномирной силы. История тот, кто противостоит чудесам, мечтает о чудесах. История тот, кто убил внешнего бога, сопротивляется вашей перемене. Гигантская история «Весна в мире демонов» защищает вас. Я едва сумел удержаться на своем колеблющемся сознании и пошатнулся в направлении к священным текстам. Мне показалось, что я откуда-то слышал голоса, что могло стать побочным эффектом превращения во внешнего бога. Я понял, что мое сознание как-то распадается автоматически, активируется точка зрения всеведущего читателя. Однако на этот раз это был не один человек. Как будто я видел сразу многих людей, несколько голосов пришли на меня одновременно. Я уже знал, это был Ю Чин Хёк, это было слишком очевидно с самого начала, понимаешь. Я думала, что это может быть так, Ли Чихи. Если он не сказал нам заранее, значит, у него были свои причины. Син Юсен, я уже подозревал об этом, понимаешь. Дэ Дакча Хён, Дакча Хен, Ли Кильон, Дакча Си, Чон Хиван, этим людям, которые уже все это поняли, не сказав, что я могу им сказать, каким могущественным Суню-куном он является, кем он может быть. Это был Ли Хёнсен. В итоге я тихо ухмыльнулся. Да, может быть, это к лучшему, что он не узнает. Я почувствовал, как мои воспоминания начинают рассыпаться. Когда преобразование во внешнего бога закончится, все мои воспоминания должны рассеяться, как космическая пыль. Книга Ким Дакча был напуган. Четвертая стена, вероятно, уже знала об этом. Мой большой разговор был ничем иным, как словами труса, притворяющегося жестким. Книга: после потери всех моих воспоминаний я все еще останусь своим я. До сих пор я несколько раз умирал, но никогда не терял все свои воспоминания. Что будет со мной, которая помнит все, начиная с этого момента? Книга: то, что действительно пугало его, не смерть. Даже если бы я прочитал их все снова, смогу ли я полностью восстановить эмоции, которые я тогда чувствовал. История «Товарищ в жизни и смерти смотрит на вас». История «Тот, кто охотился на короля бедствий смотрит на вас». История «Освободитель гигантов смотрит на вас». Смогу ли я действительно испытать те же эмоции, которые испытал во время приобретения всех этих драгоценных историй? Книга и, наконец, священные тексты ждали Ким Дакча прямо перед его глазами. Книга-ремейк «Путешествие на Запад». Эта книга была самой гигантской историей. В тот момент, когда я получу их, эта гигантская история станет историей компании Ким Дакчи, а также внешними богами. Книга Ким Дакча потянулся к священным текстам. На этом мы сможем завершить это путешествие на Запад. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. В этот момент произошло нечто странное. Из-за неожиданного события в сценарии ваше превращение во внешнего бога задерживается. Это задерживается, взрывающиеся вокруг меня искры становились все более сильными, в то время как рев созвездий еще более усиливался. Поток пространства и времени странным образом искажался. Вероятность настолько велика, что это вызывало у меня озноб и мурашки по коже. Мне казалось, что весь звездный поток извивается вокруг. Кто-то вторгался в сценарий, прорываясь через искаженное пространство. Великий Такхби Хочу воплотился в сценарий. Великий Такхби Хочи воплотился в сценарий. Великий Такхби Харон воплотился в сценарий. Великий Такхби Харам воплотился в сценарий. Великий Такхби Хасоль воплотился в сценарий. Несколько великих Такхби воплощались на моих глазах. Су-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Как будто она превратилась в камень. Моя рука, тянущаяся к священным текстам, застыла на месте. Этого не должно быть. Вы не можете приобрести эту историю. Такхби не могли вмешиваться в основные сценарии. Нет, на самом деле, некоторые пытались косвенно сразиться с нами, но никогда не было случая, чтобы великие Такхби в своей классификации лично исказили такой сценарий. Тем не менее они сделали ставку на свою вероятность и действительно вмешались в сценарий. Звездный поток сильно корежит. Великие Такхби были также частью звездного потока. Даже если им было поручено контролировать систему, они не были освобождены от последствий ненадлежащего злоупотребления вероятностью. Возможно, именно поэтому могучие искры дико плясали на телах великих Такхби. Забытые должны остаться забытыми. Я думал, что могу немного понять, почему они были готовы пойти так далеко. Если бы я взял священные тексты и приобрел гигантскую историю в процессе. Ахахахахахахахахахахох. Затем внешние боги, которых они исключили из этой истории, будут официально включены в гигантскую историю. Внешние боги были существами, которые не могли полностью контролироваться системой, которой они обладали. Не стоит говорить о старших существах среднего и нижнего ранга. Если внешние боги более высокого ранга будут без разбора вступать в сценарий, тогда звездный поток падет в необузданный хаос. Даже тогда я просто должен был выполнить эту задачу. Сдайся. Статусы великих Такхби связали все мое тело, как цепи, и мои кончики пальцев, тянущиеся к священным текстам, зашли в тупик, остановившись лишь на расстоянии ладони. Однако я не растерялся. Поскольку великие Такхби появились здесь, когда шли против вероятности, не было никаких сомнений, что скоро появится другое существо, которому поручено устранить наклон искажения вероятности. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Говоря о дьяволе, водоворот, внезапно образовавшийся посреди неба. Это была великая дыра, и существо открылось и посмотрело на меня сверху вниз. Возьми священные тексты, о, апостол. Это был никто иной, как король Винни, которого я встретил в лесу Энгая. Великие Такхби обнаружили присутствие Винни и зарычали от удивления. Как ты смеешь, дьявол Горизонта, как ты смеешь показывать себя здесь? У тебя нет вероятности появиться в этом сценарии. Король Винни усмехнулся в ответ. Это в равной степени касается и вас. Статусы великих Такхби и короля Винни столкнулись, и мое ранее сдержанное тело восстановило свою свободу, и моя рука пересекла это последнее расстояние. Трансформация во внешнего бога возобновилась. Король Винни ярко улыбнулся. О, дорогой звездный поток, миры, которые вы стерли, будут продвигаться еще раз. В тот момент, когда моя рука коснулась священных текстов, мое сознание исчезло в ярко освещенном шторме электричества. Я едва мог почувствовать, что может произойти с этого момента. Я оглянулся и медленно закрыл глаза. Книга единственная, чему он мог доверять сейчас. Глава 83.2. Воплощение Дакчи, часть 1. Дождь света взорвался и рассеял в далеком небе. Даже владыки девяти звезд, даже 28 зодиакальных созвездий, у них не было другого выбора, кроме как посмотреть на взрыв в этот момент. Унсубстребесистемное сообщение: каждое созвездие туманности, император бесится. Ликильон на драконьем коне до этого момента был занят уклонением от атаки владык девяти звезд, но даже ему пришлось остановить своего скакуна. Син Юсен пришла в себя и открыла глаза на седле. В тот момент, когда она это сделала, глаза девушки быстро устремились к западному небу, на которое также смотрел Ликильон. Ее сердце сильно билось. Что-то пошло не так. Ликвидируйте этих маленьких шутов быстро. И владыки девяти звезд и исторические созвездия императора оправились от волнения и поспешно бросились к Ликильону и Син Юсен еще раз. Мальчик заговорил, его взгляд все еще был прикован к западному небу. Я создам путь, так что иди. Никому не нужно было объяснять им это. История, которую они искали, была там. Иди и спаси Докчахёна. Именно там была Ким Докча. Син Юсен чувствовала это, может быть, намного лучше, чем кто-либо иной из присутствующих. В тот момент, когда Ликильон спрыгнул с драконьего коня и раскрыл его статус, Син Юсен заставила своего скакуна рывком броситься вперед. Лошадь вернулась к виду нефритового дракона и полетела вперед, как катер по поверхности реки. Ностальгический запах истории доносился издалека. Вот где она могла видеть звездный свет своего спонсора, который долго защищал ее. Это сияло так ярко, но почему она не была уверена в этом раньше? Бесчисленные вопросы бушевали в ее голове, прежде чем ускользнуть. Почему Ким Докча в этом месте? Почему он никому не раскрыл свою истинную личность? Син Юсен не мог ответить ни на что. Тем не менее, она чувствовала, что если Ким Докча снова потеряется в этом месте, она никогда не сможет увидеть его снова. Кваква-ква-ква-ква. Лучи света, выпущенные владыками девяти звезд, врезались в драконьего коня. Син Юсен закричала, погрузившись в речную воду. Однако были существа, которые вытащили ее обратно из воды. Ким Докча, Ким Докча, Ким Докча, Ким Докча, мы здесь, мы здесь, мы здесь, мы здесь, мы здесь. С какого времени это произошло? Йогой, которые раньше плавали вокруг, собрались в большую группу и пересекали реку. Каким-то образом она оказалась на вершине группы. Йогой плыли как ступеньки и создали путь вперед. Спаси Ейга, спаси Ейга, спаси Ейга, спаси Ейга, спаси Ейва. И когда Син Юсен бежала на вершину лестницы из йогоев, она запоздало поняла это. Причина, по которой Аджосси здесь, это ради этих парней. В тот момент, когда она поняла это, что-то нахлынуло из глубины души девушки. Она увидела историю Ким Докчи, рассеивающуюся в слепящих лучах света. Син Юсен не нужно было, чтобы кто-то объяснил ей, что он сейчас находится в серьезной опасности. Почему Аджосси всегда один? Первой эмоцией она почувствовала обиду. Почему Ким Докча не попросил своих спутников о помощи? Должно быть, для этого была причина. Она это знала, но, наверное, он думал, что это к лучшему. Даже тогда были некоторые вещи, которые было трудно принять. Та же самая история была в темном замке, а также в мире демонов. И даже во время Великой войны святых и демонов тоже. Их длительный сценарий был просто историей продолжительных жертвоприношений Ким Докчи. Книга именно поэтому это негодование было направлено не против Ким Докча, а против самой Син Юсен. Она была никем иным, как воплощением Ким Докча, и именно поэтому девушка чувствовала эту грусть. Боль, которую она испытывала сейчас, была ничем по сравнению с его решимостью. Наверняка, Ким Докча сказал бы что-то вроде: Юсена, слушай, нет поводов для грусти. Син Юсен не согласилась с этими словами. Грусть действительно имела вес. Отчаяние человека, который рискует своей жизнью, пытаясь спасти кого-то другого, и горе другого, вызванное бессилием, наблюдая за тем, как разворачивается этот подвиг, никогда не будет иметь равного веса. В конце концов, для каждого человека самой драгоценной вещью были сами они, и Ким Докча всегда рисковал собой. Именно тогда речная вода внезапно взорвалась у нее на глазах. Созвездие императора вырвало, когда они рухнули на землю. «Придите, вы, исчезнувшие истории!» В сопровождении голоса, звучащего по всему миру, весь мир начал меняться. Несколько великих дыр открылись в различных частях неба, и существа, обладающие невообразимыми статусами, начали пересекаться. Они больше не были внешними богами. Участвует в роли экстра. Участвует в роли экстра. Это были йога из путешествия на запад. Это была последняя война, чтобы определить владельца священных текстов. Орда темных демонических существ помчалась, чтобы добавить последние штрихи к последним страницам этой длинной истории. Разыгрывалось зрелище, похожее на мир, встречающий собственное уничтожение. И в центре этого апокалипсиса Ким Докча с двумя пустыми глазами бродил среди йогаев. Не ошиблась ли Син Юсен, когда подумала, что он больше не Ким Докча, а йогой? Мне нужно остановить его. На вершине сломанной тропы из йогаев Син Юсен посмотрела на свою маленькую руку. Она считала, что это была рука, способная достичь чего-то гораздо большего, чем любой взрослый. И это было сделано именно так много раз прежде. Однако, по крайней мере, в этот момент, она чувствовала, что это не что иное, как маленькая рука ребенка. Небеса раскололись, и земля прогнулась. Воды реки Тунтянь полностью перевернулись, и живые существа на ее вершине погибли в толпе, когда кровь и истории затопили их. Судья-преемник Шекиму не смотрит на вас. Именно тогда она почувствовала чей-то взгляд и услышала голос этого человека. Юсена, только ты можешь сделать это. Это был голос, который она так хорошо знала. Санаунни, при такой скорости Докча Си не сможет вернуться. Только ты можешь предотвратить это. Не было достаточно времени, чтобы спросить, как это возможно. Итак, Син Юсен сначала задала необходимый вопрос. Что мне делать? Юсана не сразу ответила ей. Однако то, что она сказала, звучало как слова Будды, поднимающего новую тему для разговора. Не забывай свою роль. Син Юсен на мгновение уставилась в небо в оцепенении, прежде чем ее взгляд переместился в сторону Ким Докчи. Золотая повязка на голове слабо светилась на голове Сунь Юкуна. Она снова посмотрела на свой кулак. Это был еще маленький ребенок, но в то же время это был и первый Тан Саньцзан. «Могу ли я это сделать?» Ее голос дрожал. Фигура Ким Докча пошатнулась на расстоянии. История «Демонический король спасения» продолжает свое повествование. Наконец, слезы, которые она сдерживала, вырвались наружу. Но это может быть тем, чего хочет Аджосси, понимаешь? И с таким ребенком Юсана говорила. Он был один в течение очень долгого времени. Ким Докча, фото. Если кому-то вроде него сказать, что он не один, несколько раз, это внезапно ничего не изменит. Син Юсен была воплощением Ким Докчи. Ты должна сказать ему, что собираешься всегда быть рядом с ним, и подтвердить это для него. Пока она плакала, Син Юсен шагнула вперед. Пока он не поймет, что он действительно не один больше. Она собрала каждый маленький кусочек своего статуса и начала бежать. Так же как Ким Докча, использующая путь ветра, она тоже отдала все, что имела, и побежала на вершину реки. Шагая на поверхность воды, постепенно погружаясь, Син Юсен громко закричала, словно желая разорвать свои голосовые связки. Аджосси. Ким Докча не слушал. В разгар кровавой битвы между йогаями и созвездиями он смотрел на нее пустыми глазами, медленно превращаясь в другого йогая. Его тело менялось. Ким Докча уходил. «Не уходи, пожалуйста, пожалуйста, не уходи». Син Юсен наблюдала, как ее спонсор медленно исчезал прямо перед ее глазами, и кричала все громче и громче. Это не звучало как слова, но вместо этого кричала. Это были вещи, которые нельзя передать простыми словами. Совершенно новая история прорастает внутри вас. Не каждый мог использовать специальные методы для общения, и именно поэтому существовали истории. Слова, которые невозможно передать, в конце концов станут историями. Золотые буквы сжатой сутры стали историей, и теперь они начали излучать яркий свет. Я не собираюсь сдаваться. Точно так же, как ты продолжаешь спасать меня, Аджосси, я. Когда вокруг нее обрушились метеоры, Син Юсен посмотрела прямо на свою звезду и рассказала свою историю. «Я определенно спасу тебя тоже». Глава 83.1. Воплощение Докчи. Часть 2. Звуки взрывов разносятся из центра поля битвы. Окружающая атмосфера переживала изменения. Ряды йогаев мчались туда, и созвездия императора продолжали спускаться. Глаза Фэйху погнались за этими рядами, прежде чем вернуться к врагу, блокирующему его путь. «Ты действительно сильна. В Корее много таких воплощений, как ты». Все тело Чон Хиван было покрыто ранами. Однако ее статус оставался твердым и незатронутым, в то время как ее воля к борьбе ярко горела. Он опустил взгляд на свою порезанную грудь и талию, раны, нанесенные ее стальным мечом. Фэйху не сражался один. В настоящее время ему помогали и Шэнь Эрлан, и принц Нежа. Плюс он также получал поддержку от своей туманности. Даже тогда он не смог победить воплощение из другой комнаты истории, которая вошла в сценарий как король-демон-бык. «Перестань тявкать и просто подойди ко мне». Фэйху уставился в пылающие глаза Чон Хиван и медленно покачал головой. «Тот факт, что нам пришлось так жестоко бороться против единственного противника, уже означает наш проигрыш». Как будто он больше не был заинтересован в борьбе с ней, парень вложил оружие в ножны и посмотрел на далекое небо. И что более важно, настоящего поля битвы, похоже, уже не здесь. Когда эти слова подошли к концу, Фэйху бросился в сторону священных текстов вместе с Шэнь Эрланом и принцем Нежа. Чон Хиван собиралась поспешно преследовать их, но затем линкор, внезапно вызванный на реку, быстро их забрал. Активация часа правосудия закончилась. Это был действительно близкий звонок. Если бы борьба продолжалась немного дольше, она бы точно проиграла. Как и следовало ожидать от Фэйху, казалось, он не был прямым воплощением императора. Созвездие демоноподобный огненный судья с тревогой осматривает центр поля битвы. Крылья архангела выросли на плечах Чон Хиван. Она начала наполовину бежать по воде, наполовину лететь. Что здесь происходит? Несколько стычек разворачивались вокруг нее, и девушка не могла сказать, куда ей идти в первую очередь. Ли Чихе, сражающийся против флота императора. Ю Чин Хёк сражается против 28 зодиакальных созвездий. Ли Кильон, имеющий дело с владыками 9 звезд. Десятки за десятками великих дыр открылись в небе, и пересекающиеся внешние боги превратились в йогаев, чтобы сражаться с созвездиями. И в центре всего этого, Юсана, молодая девушка тянулась к звезде. Син Юсан изучала созвездие императора, бросающиеся на нее. 12 звездных лордов туманности император спускаются. Драконьи короли 4 морей туманности император спускаются. Один за другим собирались заклятые враги Суню Куна. Это еще не конец. Это хорошо, пока Тан Саньцзан не касался священных текстов. Разделите армию. Одна сторона должна получить тексты, а другая подавит их Саньцзана. Син Юсан крепко ухватилась за гриву химерического дракона, в настоящее время пребывавшего в форме нефритового дракона. Основная сила атаки императора теперь целилась в нее. Ким Дакча, тем временем, была все еще слишком далеко от нее. Унсубс Цриби системное сообщение 12 звездных лордов туманности император активируют свои статусы. Кабуум. Свет взорвался у нее пред глазами. Химерический дракон защитил ее, обернувшись вокруг девушки. Удушающая жара проникла во все ее тело. Второй и третий взрывы произошли один за другим, и дракон громко вскрикнул. Син Юсан стиснула зубы и вскочила, наступив на спину своего скакуна. «Благословение вашего спонсора влияет на вас. Ваш потрясающий талант расцвел. Вы постигли путь ветра самостоятельно». Она не знала, как это возможно, но Юсан бежала по поверхности реки. Благо путь ветра взорвался от кончиков ее ног, и золотая рябь растянулась везде, где она приземлилась. Книга Син Юсан бежала, как Ким Дакча. Это был тот же метод, который использовал ее спонсор. Смесь лезвий и копий набросилась на нее из окрестностей. 3 слева, 1 справа, еще 2 снизу. Она избежала их всех на волосок. Однако чем больше она уклонялась, тем злобнее становились атаки. Сотни острых лезвий сыпались, как опасный шторм. Это было зрелище, похожее на монстра, раскрывающего свою пасть, чтобы обнажить на ней сотни клыков. И когда она оказалась прямо перед таким монстром, Син Юсан вытащила кинжал из своего внутреннего кармана. Книга Син Юсан проанализировал ситуацию, как Ю Чин Хёк. Некоторое время назад она узнала кое-что от Ю Чин Хёка. История ученик короля-завоевателя начинает свое повествование. В будущем ты станешь повелителем зверей. Бесчисленные чудовищные существа будут расстилаться перед твоими ногами и служить тебе. Однако это не значит, что ты можешь подружиться с каждым монстром там. За время 3-летнего отсутствия Ким Дакчи Ю Чин Хёк научил ее охотиться. Способы противостоять крупным монстрам. Способы охоты на монстров с крепкими внешними оболочками. И даже способы убивать монстров, с которыми тяжело сражаться в ближнем бою. Если ты должна убить, то не стесняйся и покончи с жизнью. Если ты этого не сделаешь, станешь той, кто будет убит.